Котенок, который забыл, как надо просить есть. Утром котенок проснулся и захотел есть. Он побежал к хозяйке, но вдруг забыл, как надо по-кошачьи сказать, что он голоден. Поэтому хозяйка не поняла, зачем он пришел, и котенок с плачем выбежал во двор. Во дворе он увидел гнедую лошадь. «Ты чего плачешь?» – спрашивает лошадь. «Очень есть хочу, но забыл, как по-кошачьи попросить». «Не плачь, я тебя научу, как надо просить. Скажи, тебе сразу дадут есть». «Что ты, котята не ржут?» – заплакал котенок, побежал дальше. На лужайке он встретил черную корову. «Ты чего плачешь?» – спрашивает корова. «Плачу, потому что забыл, как просить есть, а я очень голоден». «Подумаешь, стоит из-за этого плакать. Скажи, муууу, тебе сразу дадут есть». «Ах, нет, котята не мычат, они как-то по-другому говорят». И побежал в поле. Услыхала овца, что котенок плачет, и спрашивает: «А ты чего плачешь, котенок?» «Я забыл, как кошки просят есть», — опять твердит котенок. «Я тебе скажу, скажи, и тебе сразу дадут есть». «Нет, нет, что-то надо по-другому сказать», — закричал котенок и побежал к дому. По забору котенок увидел белую курицу. «Ты чего плачешь?» — спрашивает курица. Когда котенок ей сказал, курица стала утешать: «Да тебе то и сразу дадут есть, как только ты скажешь куда-то. «Нет, нет, это не так. А как я забыл?» И побежал котенок дальше. Но тут вышел из избы черный кот и сказал: «Только я тебе скажу, как надо просить голодному котенку есть. Пойди к хозяйке в кухню, которая цедит молоко, потрись нож об ее ногу и скажи: мяу». «Верно!» — брал котенок. «Вот как надо просить есть!» Он побежал в кухню и жалобно стал просить: «Мяу, мяу!» Девочка поняла, что котенок проголодался. «Бедный котенок! Целый день молчал и не сказал, что ты хочешь есть!» Маленькая хозяйка налила в мисочку молока. Котенок вылокал молоко и больше не забывал, как надо говорить, когда хочешь есть.